Людям вокруг его поступок все равно казался ужасающим. Толпа практиков дрожала от страха. Если бы они столкнулись с движением Юньцзянли, их шансы выжить были бы не слишком большими. Тем не менее, возможность наткнуться на Циньму казалась им даже более страшной, так как даже Юньцзянли не смог от него уклониться. В их памяти надолго отбилось зрелище того, как меч Циньму вонзается в свою цель. Независимо от того, сколько раз они не повторяли ее в своей голове, им все равно не удавалось найти способа уклониться. Раз за разом они представляли, как лезвие вонзается в их тела, разрубая божественные сокровища. Речь шла не только о божественном моста, но и о всех остальных. Их духовные эмбрионы, 5 элементов, 6 направлений, 7 звезд, небожители жизни и смерть были разрублены на части. Это был удар Циньму в полную силу. Внезапно девушка с птичьей головой захихикала. Я внезапно вспомнила, что должна уделить свое внимание неотложным делам, так что мне пора идти. Я отдам тебе дань своего уважения в следующий раз, небесный преподобный. Прощай. Расправив крылья, она улетела прочь. Остальные практики отправились следом за ней. Циньму зашагал вперед, держа Юньцзянли за руку и громко говоря: «Раз уж вы все здесь, то почему бы еще ненадолго не задержаться, прежде чем расходиться? Люди, не понимающие ситуации, могут подумать, что я, небесный преподобный Му, не умею вести себя с гостями, и начнут распространять ложные слухи». Девушка с птичьей головой, собравшаяся улетать, внезапно застыла в воздухе. Она не осмеливалась пошевелиться. Остальные тоже остановились, на их лбах начали выступать капли холодного пота. Мягко улыбнувшись, Циньму начал их успокаивать. «Не волнуйтесь, люди из нижней границы не едят других». Тем не менее, для толпы впереди его улыбка казалась вершиной ужаса и злобы. Несмотря на то, что они были детьми вершин общества и входили до списков великолепной молодежи и божественных талантов, они чувствовали, что не смогут противостоять удару меча Циньму. Девушка с птичьей головой пробормотала: «Люди из нижней границы едят полубогов». Циньму промолчал, помогая Юньцзянли подняться на остров перед павильоном медленного вращения. Затем он беспомощно вздохнул. «Брат Юнь, изначально я собирался убить парочку слепых экспертов райских небес, чтобы продемонстрировать свою силу. Но так как ты вынудил меня продемонстрировать свою полную силу, как мне это сделать?» По спинам практиков в толпе пробежали мурашки, они уставились на Циньму в ужасе. Циньму улыбнулся в ответ, осматриваясь вокруг и осматриваясь. «Я не говорил об убийстве кого-то из вас, не волнуйтесь. Разве есть смысл бросать вам вызов?» Он радостно посмотрел на толпу, все люди в которой начали кивать. Циньму был крайне разочарован. Тело Юньцзянли становилось все слабее из-за полученных ранений, но несмотря на разрушенный божественный мост, его выражение лица оставалось неизменным. Казалось, что он не был ранен и не разочаровался тем, что его божественное сокровище разрушилось. Рассмеявшись, он проговорил: «Какой смысл атаковать младшие поколения, чтобы продемонстрировать силу?» Циньму тоже засмеялся. «Ты прав, но вот моя область совершенствования слишком низка. Если бы тут показался какой-то бог, я не смог бы себя защитить». Юньцзянли до сих пор кашлял, предупреждая: «Не верьте ему, он просто хочет продемонстрировать свою силу, убив какого-то бога. Если вы позовете своих старших братьев, большинство из них умрет». Толпа смотрела на них, не в силах произнести и слова. Циньму помогал Юньцзянли пройти мимо них. Цицзюи поспешно следовал за ними, тоже поддерживая Юньцзянли и бормоча: «Владыка культа, мне кажется, ты ударил его слишком сильно. Его божественный мост полностью разрушен. Думаю, что его бабушки тебе этого не простят. Все на райских небесах знают, что вдовы семьи Юнь — это самые страшные враги. Теперь, когда ты обидел их мальчика, если тебя не убьют, то как минимум снимут с тебя кожу заживо». Юньцзянли горько пошутил: «С моими бабушками и вправду так сложно иметь дело». Цицзюи холодно продолжил: «Если не веришь, то спроси у кого-нибудь. На райских небесах нет никого, кто не знал бы, что бабушки семьи Юнь отчаянно охраняют своих внуков. Владыка культа Цинь, что ты наделал? Ты тронул гнездо шершней». Циньму ответил: «Я намеренно разрубил божественный мост брата Юня, так как это позволит ему опробовать плод реформы вечного мира, божественное сокровище райской реки. Вы все тоже идите сюда». Махнув рукой, он продолжил: Когда-то я провел здесь лекцию, обучая всех технике становления Богом. Это было миллион лет назад. Сегодня я дам еще одну лекцию. Люди из списков великолепной молодежи и божественных талантов переглянулись, неохотно следуя в павильон медленного вращения. Цин Му обработал раны небесного преподобного Юня, прежде чем объяснить. Причина, по которой небесный преподобный Юнь открыл божественный мост, состояла в том, что после открытия божественного сокровища жизни и смерти не было пути вперед. Небесный преподобный Юнь хотел создать путь, протянув мост, поэтому и открыл божественный мост. Это вдохновило небесного преподобного Юнь открыть огромную область райского дворца, позволяя человечеству становиться богами. Божественный мост невообразимо важен, так как именно на нем базировалось открытие райского дворца. Небесный преподобный Юнь совершил огромное дело. Юнь Цзяньли ответил, что такого особенного в божественном сокровище райской реки, о котором говорил небесный преподобный Му. Цин Му объяснил, божественное сокровище райской реки – это плод реформы вечного мира. Несмотря на то, что божественный мост в большинстве случаев врожденный, это не всегда так. Райская река соединяет все миры, открывает доступ к жизни и смерти и ведет к райскому дворцу. Если разрушить божественный мост, чтобы построить вместо него райскую реку, она соединит райский дворец со всеми семью божественными сокровищами, соединяя их воедино. Глаза Юнь Цзяньли тут же загорелись. Толпа перед павильоном медленного вращения содрогнулась, размышляя о его словах. Когда семь божественных сокровищ соединялись воедино, происходил внезапный всплеск уровня жизненной ци, и практик тут же становился значительно сильнее, чем его ровесники в той же области, совершенствующиеся традиционным путем. Более того, из-за объединения божественных сокровищ, скорость циркуляции техники становилась выше, чем обычно. Это происходило потому, что обычные техники должны были начать двигаться в божественном эмбрионе, после чего достигнуть 5 элементов. Затем они направлялись к 6 направлениям, достигали 7 звезд, небожителя, жизни и смерти и, наконец, божественного моста. Объединив божественные сокровища райской реки с остальными, жизненная ци циркулировала в пределах одного божественного сокровища, что позволяло значительно избежать огромного количества лишних шагов. Благодаря этому можно было быстрее активировать божественное искусство, нежели с помощью 7 божественных сокровищ, ужасно увеличивая свои боевые способности. В конце концов, в списках великолепной молодежи и божественных талантов были удивительные люди, обладающие невероятным талантом и умом, что позволяло им быстро понять скрытый потенциал райской реки. Цин Му продолжил, совершенствовав райский дворец и став богом, практик почти перестает нуждаться в 7 божественных сокровищах. Они становятся лишь дополнениями к райскому дворцу. Но в случае с райской рекой сила райского дворца становится выше благодаря божественным сокровищам. Такой практик станет сильнее и обретет более плотное совершенствование, чем тот, что совершенствовался обычным образом, так что райская река крайне полезна и для богов. Девушка с птичьей головой внезапно его прервала, спросив, «Небесный преподобный, если ты так расхваливаешь божественное сокровище райской реки, то почему тогда райские небеса не спешат заменять ею божественный мост?» Цин Му посмотрел на нее, увидев в ей выражении сомнения. Девушка продолжила, «Я, Цуи Цзинсюэ из списка великолепной молодежи, ученица Тайлаа». «Тайлаа?» Цин Му никогда раньше не слышал об этом боге и рассмеялся. «Разве кто-то из богов заботится о божественных сокровищах после совершенствования райского дворца? Они видят в них лишь пути к успеху, которые уже сделали. Они намного сильнее переживают об области райских небес. Как только они узнали о ее существовании, все их мысли были сконцентрированы на ней. Что касается вас, практиков божественных искусств, то как часто вы сомневаетесь в своих учителях? Вы сомневаетесь в техниках совершенствования, которые они вам передают? Если бы вы смели сомневаться, то тогда, возможно, вы и сами открыли бы райскую реку». Толпа была ошеломлена, начиная вспоминать свой путь совершенствования. Будучи самыми талантливыми юношами райских небес, они все же никогда не задумывались о замене божественного дворца. Их величайшими нововведениями были разве что несколько новых божественных искусств. Для них открытие каждой из областей было законом, нарушать который было нельзя. Цин Му добавил, на нижней границе все по-другому. Там у многих людей нет божественного моста. Поэтому они пытались найти способ стать богом, используя современные знания. Реформа вечного мира, отказ от путей предков и непризнание власти древних богов, райских небес и небесных преподобных, позволило им сделать шаг вперед и открыть божественное сокровище райской реки. После того, как толпа услышала слово «реформа», по их спинам побежали мурашки. Внезапно один из юношей поднялся и проговорил хриплым голосом: «Я больше не буду этого слушать. Прости мне мой страх, небесный преподобный, я должен уходить». Циньму встревоженно спросил: «Разве ты не хотел бы узнать, как открыть божественное сокровище райской реки?» «Хотел бы». Смех этого парня напоминал крик протеста. «Тем не менее, я не осмелюсь тебя слушать. Я боюсь, что, послушав твою лекцию о божественном сокровище райской реке, то умру жалкой смертью». Развернувшись, он поспешно ушел. Еще пара практиков поднялась, уходя следом. Остальные тоже хотели уйти, но божественное сокровище райской реки было слишком заманчивым, отчего они колебались. Глаза Цицзюи загорелись, он поднялся и закричал: «Я вас провожу». Циньму улыбнулся, продолжая свою лекцию об открытии божественного сокровища райской реки. Божественное сокровище райской реки содержит в себе великое дао неба и земли, но человеческое тело может содержать в себе лишь 7 божественных сокровищ, из-за чего нужно избавиться от божественного моста. Я придумал несколько техник, позволяющих понять силу райской реки. Уничтожив свой божественный мост, человек должен отправиться к берегу райской реки и задействовать свою магическую силу, чтобы понять силу реки. Объяснив им несколько техник, позволяющих освоить силу райской реки, он посеял сомнения в сердцах многих практиков. Несмотря на то, что они запомнили техники, им не хватало смелости их опробовать. Юнь Цзяньли улыбнулся, проговорив: «В таком случае, думаю, человек в моем положении может рискнуть жизнью и попытаться открыть божественное сокровище райской реки». Цуи Цзиньсюе было сложно поверить в его слова, она проговорила: «Принц Юнь, ты уверен, что готов отказаться от божественного моста, открытого твоим предком небесным преподобным Юнем? Разве ты его не предашь?» Юнь Цзяньли покачал головой. Он не был настолько недалеким. «Думаю, что, увидев райскую реку небесного преподобного Му, он бы обрадовался и сам разрушил бы свой божественный». Цуи Цзиньсюи прошептала: «Это реформа. Ты должен хорошо подумать, реформа – это мятеж». Юнь Цзяньли рассмеялся. «Чего бояться человеку, который вот-вот умрет? У райской реки были ответвления, упадающие в яшмовый водоем, отчего ее сила в этом месте была довольно плотной». Юнь Цзяньли тут же попытался использовать технику, переданную Циньму. Он был исключительно одаренным, даже превосходя множественные поколения императоров людей, поэтому ему быстро удалось понять, что к чему, и начать поглощать силу реки. Можно было заметить райскую реку, медленно формирующуюся вокруг него. Ее размеры постепенно увеличивались. Юнь Цзяньли накапливал силу, ожидая момента для достижения прорыва. Все нервно за ним наблюдали. Если бы Юнь Цзяньли удалось открыть божественное сокровище райской реки, это бы доказало работоспособность переданного Циньму пути. Вскоре райская река, вращающаяся вокруг Юнь Цзяньли, исчезла внутри его тела. Этот процесс сопровождался оглушительным звуком и странной мелодией. Это был шум дао, чей ритм напоминал бурление райской реки. Он пронзал бесчисленные миры, начинаясь на райских небесах, прежде чем достичь мира людей и исчезнуть в руинах заката Юду. Мелодия была крайне гипнотизирующей, отчего сердца людей вокруг начали биться в ее ритме. Юнь Цзяньли был удивлен и доволен, тщательно осматривая свое новое божественное сокровище. Вскоре воды райской реки вытекли из райского дворца, окружая все его божественные сокровища и впадая в Юду, образуя цикл. «Неужели нам тоже стоит совершенствовать божественное сокровище райской реки?» — пробормотала Цуи Цзиньсюе. Остальные взволнованно начали пробовать исполнить технику, но из-за лишних эмоций у них ничего не получилось. Циньму проговорил: «У вас всех есть выбор, совершенствовать божественное сокровище райской реки или нет. Если вы этого не сделаете, то, начав войну против нижней границы, умрете. С другой стороны, ваши учителя и другие боги захотят вас убить после того, как вы обретете божественную реку». По спине Цуи Цзиньсюи побежали мурашки. «Не пытайся нас напугать, небесный преподобный. Наши учителя тоже могут совершенствовать райскую реку». «Они совершенствуют райскую реку?» — искренне рассмеялся Циньму. «В таком случае им пришлось бы менять все свои техники, начиная с божественного сокровища духовного эмбриона. Если же у них что-то пойдет не так, то им придется реинкарнировать и начинать все сначала, теряя свое положение и даже жизни. Причина, по которой райские небеса хотят уничтожить нижнюю границу, состоит в том, что они совершенно не хотят меняться. Глава 922. Как воспользоваться возможностью, чтобы вытащить сына с райских небес? Вокруг павильона медленного вращения воцарилась тишина. Цуи Цзиньсюэ и остальные замолчали, на их лицах отображались сложные эмоции и дилеммы. Божественное сокровище райской реки впечатлило их, но речь Циньму впечатлила их даже сильнее. Циньму был прав. Причина, по которой райские небеса враждебно относились к реформам, не состояла в том, что нижняя граница станет нести в себе угрозу их правлению. Даже если дать вечному миру 1000 лет, тот не сможет ничего противопоставить гигантским райским небесам. Настоящая причина крылась в том, что правители райских небес не получили бы никакой пользы от реформы. Поддерживая ее, или не обращая на них внимания, они медленно теряли фундамент своей власти. Если они примут реформу, то рано или поздно их политические враги их одолеют. Даже не перевоплощаясь, они все равно были бы вынуждены менять свои собственные техники и постигать их заново, что было сродни начинанию с нуля. Для того, чтобы догнать реформу, им пришлось бы потратить слишком много сил и времени. Что, если за это время их превзошел бы какой-то молодой практик? С чего бы им рисковать своей силой и положением? Если игнорировать реформу, то старые боги будут постепенно заменяться новыми и уступать им в силе. В конце концов их свергли так же, как и они когда-то свергли древних богов. Следовательно, простейшим способом этого избежать было сделать реформу преступлением, восстанием, наказуемым смертью. Только в таком случае они могли бы гарантировать продолжительность своего правления и не дать молодому поколению шанса их заменить. Цуи Цзиньсюэ и остальные понимали это, столкнувшись с трудной дилеммой. Стоит ли им совершенствовать райскую реку, а может они должны принять реформу вечного мира? Если они этого не сделают, то в будущем погибнут на поле боя, так как божественный мост не смог бы сравняться с райской рекой практиков вечного мира. Столкнувшись с кем-то из них, они определенно проиграли бы. С другой стороны, отказ от реформы приведет к тому, что секты перестанут их терпеть. Старшие их сект тут же станут их врагами и убьют их. Ци Цзюи вошел в павильон и тихо сел. От него несло кровью. Те, кто сейчас был в павильоне, были шокированы. Ци Цзюи сказал, что проведет тех, кто решил уйти, и теперь от него несло кровью. Скорее всего, те практики были мертвы. На лице Циньму было выражение любопытства, поэтому он объяснил: «Я ними нужно было разобраться. Райские небеса собирались убить небесного преподобного Му, прислав их сюда. Поэтому они должны были умереть от твоей руки». Нахмурившись, Циньму спросил: «Почему ты их убил? Ты не мог их просто отпустить?» Ци Цзюи самодовольно ответил: «Отпустить их, владыка культа Цинь, ты собирался использовать их, чтобы разрушить райские небеса? Ты их недооценил. После того, как они отсюда выйдут, никто из них не выживет. Никто, даже я». Цуи Цзиньсюэ и остальные испугались, их сердца замерли. Циньму обеспокоенно спросил: «Их смерть была быстрой, очень. Их души попросту рассеялись», — гордым тоном ответил Ци Цзюи. «Не стоит сомневаться в моих способностях, небесный преподобный Му. С тех пор, как я открыл божественное сокровище райской реки, мое совершенствование значительно выросло. Их божественные искусства слишком устарели. В прошлом они могли бы стать мне достойными противниками, но теперь они не выдержали даже одного моего удара». Над поверхностью райской реки за его спиной появился 9-главый феникс. Его исконный дух казался высокомерным и тщеславным. Злобным тоном он проговорил: «Их убил небесный преподобный Му. Они бросили ему вызов, недооценив его зловещую природу, что привело к тому, что их исконные духи были уничтожены. Думаю, что небесный преподобный Му не будет возражать против этих обвинений, верно?» Циньму улыбнулся: «Мне все равно, я справлюсь». Ци Цзюи зловеще осмотрелся, успокаивая всех: «Можете расслабиться, я их убил. Даже если вы совершенствуете божественное сокровище райской реки, никто не узнает». Какой-то юноша пробормотал: «Что, если кто-то из нас не совершенствует божественное сокровище райской реки?» Ци Цзюи замолчал. 9-главый феникс за его спиной взмахнул крыльями, извергая огромные языки пламени. Юноша в отчаянии провизжал: «Нам определенно не удастся скрыть того факта, что мы совершенствовали божественное сокровище райской реки от наших братьев и учителей. Мой учитель, небесный король». Юнь Цзянли его прервал: ты можешь спуститься в первобытное царство». Все были ошеломлены и растеряны от его слов. Юнь Цзянли продолжил: «Первобытное царство – это путь к спасению, он позволит нам всем избежать мести своих сект. Более того, там происходит реформа вечного мира, а значит мы сможем узнать даже больше». Увидев способности небесного преподобного Му, я тоже захотел спуститься. Оставаться на райских небесах – это то же, что смотреть на небо из колодца, что сделает ваш разум узким и не даст вам познать настоящее небо и землю. Мое поколение практиков божественных искусств – это искатели пути. Так как райские небеса являются мертвым миром, где высшие боги со всех сил держатся за свои места у власти, отказываясь развиваться, я не вижу перспективы в том, чтобы здесь оставаться. Нам нужно спускаться. Цуи Цзиньсюэ поднялась и рассмеялась. Небесный преподобный Му, Юнь Цзянли и дикарь с девятью мозгами, встретимся в первобытном царстве. Внезапно она развернулась и странно улыбнулась юноше в желтой рубашке. Принц Юй, ты являешься членом императорской семьи, так что ни в коем случае не поддержишь реформу, верно? К тому же, ты не станешь совершенствовать божественное сокровище райской реки. Я права? Выражение лица парня в желтой рубашке резко изменилось. Он тут же поднялся и встревоженно выпалил. «О чем ты говоришь, сестра Цзиньсюэ? У меня нет надежды на то, чтобы стать императором независимо от того, насколько высоким станет мое совершенствование. Небесный император не стареет и не умирает. Я определенно должен восстать. Я поддерживаю реформу». «Хорошо», — сказал, — «но я все равно тебе не доверяю». Цуи Цзиньсюэ рассмеялась, обращаясь ко всем остальным. «Все здесь находятся в списках великолепной молодежи и божественных талантов. Очевидно, что для того, чтобы спать спокойно, мы должны пролить немного крови. В противном случае слух о том, что мы совершенствовали райскую реку, разойдется по всем райским небесам, и никто из нас не останется в живых». Все в павильоне поднялись. Парень в желтой рубашке понимал, что дело плохо, так что немедленно поднялся в воздух и попытался пробиться сквозь крышу павильона медленного вращения и сбежать. Как только его тело двинулось с места, почти все практики внутри сделали свой ход. Один за другим их силуэты мелькнули в воздухе, исполняя свои божественные искусства, чтобы убить юношу в желтом. Его исконному духу тоже не удалось бежать, он тут же рассеялся. Потребовалось некоторое время, чтобы в павильоне снова воцарилась тишина. Одежда и божественные искусства практиков еще долго шумели. Цинь Му, Ци Цзюэ и Юнь Цзянли молча наблюдали за происходящим, не собираясь вмешиваться или что-то говорить. Цуи Цзиньсюэ вытерла руки и посмотрела в глаза Цинь Му. Принц Ю бросил вызов небесному преподобному Му и был убит в павильоне медленного вращения. Цинь Му кивнул. «Я его убил. Огромное спасибо за благословение, небесный преподобный». Цуи Цзиньсюэ поклонилась, прежде чем встать и уйти. Остальные сделали то же. В здании остались лишь Цинь Му, Ци Цуи и Юнь Цзянли. У входа снаружи стояли Янер и Цилинь. Цинь Му первым нарушил тишину, вздохнув. «Направляясь на райские небеса, я собирался убить кого-то, чтобы продемонстрировать свою силу и нарушить здешний покой, совершенно не ожидая, что мне не только не придется никого убивать, а я даже буду вынужден взять на себя ответственность за убийство, которых я не совершал». Юнь Цзянли кашлянул, пятно черной ци между его бровей стало больше. «В этом и заключается сила небесного преподобного Му. Небесный преподобный, за такое короткое время тебе удалось сократить список великолепной молодежи и божественных талантов на 20 человек. Все они были учениками небесных королей, небесных преподобных и древних богов, но тебе удалось подстрекнуть их к восстанию. Мне стало интересно, чем именно ты занимался в первобытном царстве». Воспряв духом, Цинь Му наклонился и спросил: «Брат Юнь, ты когда-либо слышал о небесном святом культе? Видишь ли, причина, по которой брат Ци всегда зовет меня владыкой культа Циним, состоит в том, что я возглавляю небесный святой культ. Тебе такое не интересно?» Юнь Цзянли рассмеялся, прежде чем снова закашляться. Сердце Цинь Му слегка дрогнуло, его третий глаз широко открылся. Осмотрев Юнь Цзянли, он проговорил: «После того, как ты открыл божественное сокровище райской реки, твоя сила значительно увеличилась. Теперь ты намного ближе к смерти». Юнь Цзянли улыбнулся в ответ: «Несмотря на то, что моя смерть близка, твоя еще ближе. Теперь, когда ты несешь ответственность за столько смертей, за тобой придут высшие боги». Цинь Му неспешно ответил: «На райских небесах есть много людей, желающих моей смерти, но есть и те, кто хотел бы этого избежать. Именно поэтому я не только небесный преподобный Му и один из трех героев реформы Вечного Мира, но и неуязвимый великий чародей. Люди, которые хотят, чтобы я жил, защитят меня. Неразделимые райские небеса разделятся надвое из-за моего прибытия. Противостояние двух сторон разгорится сильнее. По спине Юнь Цзяньли пробежали мурашки, он вздохнул. Теперь я понимаю, почему ты настаивал на том, чтобы прийти на райские небеса, рискуя своей жизнью. Если бы ты остался в первобытном царстве, конфликт на райских небесах мог бы быть решен. Тем не менее, из-за твоего появления здешние внутренние распри усилится, отчего райские небеса рассыпятся. После этого они больше не смогут уделять внимание нижней границе и вместо этого займутся внутренним кризисом. Небесный преподобный Му, почему у тебя всегда такие продуманные планы? Цинь Му мрачно улыбнулся, ответив: «Внизу живут старые и опытные странники. Обхитрив меня, они вынудили меня спровоцировать бедствие Вечного Мира. То, что происходит сейчас, не идет с этим ни в какое сравнение». Внезапно снаружи донесся крик Целиня: «Владыка культа, прибыла госпожа Юнь Чусю». Они сразу же сменили тему, и Цинь Му проговорил: «Я приказал людям найти вам комнаты. Было бы хорошо, если бы вы пожили здесь некоторое время». Прибытие Юнь Чусю в павильон медленного вращения было олицетворением ее энергичной натуры. Она всегда старалась находиться вблизи Цинь Му и Ци Цзюи, в то время как последний постоянно пытался привлечь ее к себе, ставя ее в неловкое положение. Состояние Юнь Цзяньли становилось все хуже из-за роста его совершенствования, так что Цинь Му был вынужден быстрее совершенствовать знания корпуса высшего дворца, чтобы усилить свое сознание и наконец вылечить его родовое проклятие. Его сознание становилось все сильнее и сильнее, улучшив знания корпуса высшего дворца, он совершенствовался даже быстрее, чем ожидал. Еще немного и можно будет попробовать снять родовое проклятие Юнь Цзяньли. Внезапно небо потемнело, и Цинь Му был вынужден отвлечься и поспешно выйти из павильона медленного вращения. Павильон был резиденцией небесной императрицы, и обычно здесь было невероятно светло. Небо над ним не могло просто так потемнеть, и все же все звезды над ним погасли, казалось, будто наступил закат. Из павильона поспешно вышло множество служанок, зажигая фонари на улице. Юнь Цзяньли, Юнь Чусю и Ци Цзюи тоже вышли из здания. Солнце в небе медленно угасало, а луна тускнела. Их свет уже было невозможно увидеть невооруженным глазом. Цвет ночи становился все плотнее. «Такое происходит на всех райских небесах», — прокричала служанка. «Или только над Яшмовым водоемом». Остальные служанки были слишком заняты разжиганием фонарей, поэтому ей никто не ответил. Количество огней вокруг павильона медленного вращения все увеличивались, в ночной тьме они невероятно бросались в глаза. Понимая, что происходит, Юнь Цзяньли поспешно побежал обратно в павильон, крича: «Это нехорошо, не зажигайте фонарей, быстро их гасите». Цинь Му остановил его, проговорив: «Не волнуйся, брат Юнь, давай посмотрим, какая из сторон сильнее». На лбу Юнь Цзяньли выступили капли холодного пота, в то время как Юнь Чусю с любопытством осмотрелась по сторонам, прежде чем воскликнуть: «Что-то приближается со стороны Яшмового водоема. Оно пришло с потока райской реки и уже достигло водоема». В темное небо над Яшмовым водоемом внезапно поднялись огромные волны. Их высота была настолько большой, что они больше напоминали стену, соединяющую небо и землю, движущуюся в сторону павильона медленного вращения с ужасающей скоростью. Всюх, в небе сверкали бесчисленные молнии. Весь Яшмовый водоем был накрыт темными облаками, внутри которых внезапно возникли искры. Становясь все ярче, они освещали тучи так ярко, что, казалось, те вот-вот загорятся. Вскоре в облаках возникло зловещее лицо небесного короля с длинными усами. Последние были сформированы из молний и протягивались во все стороны, напоминая танец драконов. Зрелище было поистине ужасающим. Небесный король молний посмотрел на огромные волны внизу и внезапно открыл свой рот и издал оглушительный рев, отчего волны тут же рассыпались. Из воды показался гигантский зверь, его рев встряхнул округу. Невообразимо огромный остров черно-зеленого цвета медленно поднимался со дна водоема. Глаза Цинь Му загорелись, наблюдая за происходящим. Как воспользоваться возможностью, чтобы вытащить сына с райских небес? Услышав эти слова, Юнь Чусю повернулась к нему, недоумевая. Цинь Му улыбнулся ей, и девушка сладко улыбнулась в ответ. Глава 923. Мастер создания райских небес. Красота этой девушки была словно чистая озерная вода, в ней не было ни малейшего недостатка. Ее улыбка, казалось, отбивала состояние ее сердца, чистого и безупречного, отчего казалось, что любые плохие мысли были ее несвойственны. Цинь Му отвел взгляд, сверкая улыбкой. Подавляя биение своего сердца, он подумал, в сравнении с Ли Тяньсином, она намного опаснее. Если речь идет о манипуляции людьми, то последнему еще есть к чему стремиться. Если бы я не видел Цзюи очень раньше, то она и вправду смогла бы меня соблазнить. Тем не менее, в ней есть недостаток, ее грудь слишком маленькая. Над Яшмовым водоемом свистели яростные ветры, сопровождающиеся ужасающим ревом. Два бога сражались во тьме, обмениваясь ударами своих божественных искусств и превращая пейзаж снаружи павильона медленного вращения в апокалиптическую картину. Цинь Му обернулся и пошел в сторону павильона. «Брат Юнь, ситуация здесь будет только накаляться. Раз у нас есть свободное время, то почему бы не использовать его, чтобы избавить тебя от родового проклятия?» Юнь Цзяньли быстро последовал за ним, входя в беседку с видом на Яшмовый водоем. Усевшись, Цинь Му спросил, кто этот бог в небе. Брат Юнь его узнал, Юнь Цзяньли ответил, этот человек использует лишь видение, пытаясь скрыть свою личность. Тем не менее, по его божественным искусствам можно понять, кто он такой. Это один из четырех небесных королей райских небес, король богов Наньмин. Его противником является северное божество Сюанью. Громовой огонь Наньмина сражается с пятью великими грозовыми тучами северного божества. Несмотря на то, что они скрывают свои личности, они не в силах меня обмануть. Третий глаз в межбровье Циньму открылся. Он исполнил знания высшего дворца, активируя свое сознание. В следующий миг оно стало невообразимо сильным. Вьюх. В шестиугольном зрачке третьего глаза сознание Циньму превратилось в луч света, вонзаясь в межбровье Юнь Цзяньли. В этот момент в небе слабо засиял дневной свет, сквозь туман можно было разглядеть контуры солнца. Тем не менее, следом за этим солнцем в небе появилось бесчисленное количество других. Одно за другим, они молча показывались за тучами. В следующий миг из поверхности этих солнц поднялись бесчисленные трехногие вороны, стремящиеся в сторону Яшмового водоема сквозь облака. Раздались всевозможные пронзительные визги, с которыми облако трехногих золотых воронов помчались к беседке у Яшмового водоема. Они поливали округу языками ослепительного пламени, поджигая небо. Юнь Цзяньли тут же выглянул наружу и прокричал хриплым голосом. «Это великий владыка солнца!» Янер и Цилинь поспешили к ним. Приблизившись к беседке, Янер превратилась в драконьего воробья и забралась на крышу, нервно смотря на приближающихся со всех сторон воронов. Ци Цзюи собрался бежать на помощь, когда Юнь Чусю улыбнулась. «Молодой мастер Ци, снаружи очень опасно, так зачем подвергать себя опасности?» Ци Цзюи бросил на нее теплый взгляд. «Оставаться с тобой даже более опасно. Ты влияешь на мое сердце, да?» Сказав это, он пошел в сторону беседки. Юнь Чусю в ярости пошла следом. Внезапно в небе появилось множество тусклых звезд. Они, казалось, дрожали. Пространство вокруг них стало нестабильным. Одна за другим, они упали в Яшмовый водоем, поднимая оглушительный шум. Звезды пронзали собой плотные тучи, таща за собой хвосты из пламени. Падая в Яшмовый водоем, они поднимали воду вокруг, открывая дно. Затем со дна поднимались обычные, но сильные боги, пытаясь схватить золотых воронов, несущихся по небу. Бесчисленные морские гиганты и золотые вороны убивали друг друга, не позволяя приблизиться к павильону медленного вращения. Цинь Му пытался решить корень проблемы, поэтому его сознание последовало течению его крови, чтобы найти источник проклятия. Как только он его нашел, в небе раздался яростный гнев. В воздухе появилась гигантская ладонь, собираясь обрушиться на павильон медленного вращения. От трения воздух вокруг нее начал гореть, и казалось, что остров, на котором находился павильон медленного вращения, сейчас сгорит дотла. В этот момент раздался звон гонга. Остров накрыло золотым светом, и на западе возник гигантский золотой шаг, молниеносно катящийся в сторону павильона, прежде чем повиснуть над его крышей. Шар золотого света быстро вращался, внутри него можно было разглядеть едва заметный силуэт белого тигра, радостно прыгающего со стороны в сторону. В следующий миг в небо выстрелили бесчисленные лучи золотой ци меча, пронзая гигантскую ладонь. В небе кто-то холодно фыркнул. Внезапно в Яшмовый водоем вонзилась огромная пылающая колонна, возвышаясь над округой. Начав кружиться вокруг павильона медленного вращения, она, казалось, пыталась перевернуть небо и землю. Колонна золотого света продолжала парить над павильоном медленного вращения, испуская лучи света и звуки Дао. Белый тигр был вынужден носиться по округе, отбивая каждый из этих лучей. Колонна быстро сжалась, теперь напоминая золотую иглу. То появляясь, то исчезая, она утрудняла положение белого тигра. В этот момент из тьмы прилетел золотой лист, развивающийся на ветру. Несмотря на то, что игле удалось его пронзить, она все еще была в опасности. Лист и игла непрерывно сталкивались друг с другом, излучая ужасающие волны силы. Люди на острове начали дрожать от страха. Если одна из атак их настигнет, то никому из них не удастся выжить. Даже практик области непостижимого неба, вроде Янер, не мог отбить подобной атаки. Ее ждала лишь смерть. «Брат Юнь, не отвлекайся!» Циньму заметил беспокойство в сознании Юнь Цзяньли, поэтому поспешно напомнил ему. «Ты отвлекаешься, и это мешает мне избавиться от родового проклятия». Юнь Цзяньли не мог ничего с этим поделать. «Небесный преподобный, как ты можешь быть таким беспечным? Тебе не страшно, если хоть одно из этих божественных искусств проскользнет мимо тех, кто пытается тебя защитить? Его хватит, чтобы убить нас миллион раз». Сознание Циньму проникло в его божественное сокровище духовного эмбриона. Напоминая золотой поток, оно вонзилось в духовную платформу, превращаясь в жертвенный алтарь. «Естественно, мне страшно. Тем не менее, они сдержат свои силы. Те, кто хочет меня убить, не пойдут против меня в полную силу, так как это разрушило бы райские небеса. В то же время те, кто хочет, чтобы я жил, сделают все, что смогут для моей защиты. В этом и кроется наш шанс на выживание. Брат Юнь, разве ты не был готов к смерти? Почему тебе до сих пор страшно?» Исконный дух Юнь Цзяньли уставился на жертвенный алтарь в его божественном сокровище духовного эмбриона, удивляясь тому, что сознание Циньму сумело превратиться в физический объект. «Он еще никогда не видел столь сильного сознания. Из-за моего родового проклятия я умру, как только стану богом. Из-за этого мне не страшна смерть. Тем не менее, сталкиваясь лицом со смертью, мне все равно почему-то становится страшно», — рассмеялся он. Снаружи пронеслась ужасающая волна, напоминая гигантскую огненную птицу, молниеносно несущуюся сквозь тьму. На вершине беседки Янер взволнованно подпрыгивала и восклицала, сумев почти ее остановить. По мере того, как сильные существа одно за другим присоединялись к битве, картина становилась все более хаотичной. Среди тьмы поднялись небесные врата Минду, из них вылетела книга жизни и смерти, поливая остров яркими лучами света. Следом за ней на противоположной стороне острова показалась гигантская голова дракона. Его длинная шея пролетела над островом, двигаясь в сторону павильона медленного вращения, чтобы закрыть его от света книги жизни и смерти. Когда гигантский дракон выдохнул, в радиусе 10 километров вспыхнули громы и молнии, ударяя в небесные врата Минду. Внезапно с неба упало древнее дерево, вонзаясь в яшмовый водоем. Его ствол извивался, окружая собой остров, чтобы не дать людям на нем погибнуть. Гигантский дракон обвился вокруг дерева, закрепляя его на месте. В следующий миг корни дерева вылезли из-под земли и вонзились в дракона, пытаясь его остановить. Юнь Цзяньли, Ци Цзюи и остальные были ошеломлены увиденным. В их сердцах был страх. На острове, где был расположен павильон медленного вращения, стало слишком опасно. Они в любой миг могли быть превращены в пепел. Несмотря на это, в сражении принимали не самые сильные существа райских небес. Самыми сильными на райских небесах были 10 небесных преподобных. Они были самыми сильными практиками за всю историю мира. Шестиугольный зрачок в третьем глазу Циньму становился все ярче, освобождая всю силу первобытного камня великого первоначала. Золотой жертвенный алтарь, возвышающийся посреди духовного эмбриона Юнь Цзяньли, немедленно пробудился. Жертвенный алтарь начал разрушать родовое проклятие Юнь Цзяньли слой за слоем, будто снимая шелк из кокона шелкопряда. В этот момент небо неистово задрожало. Звук Дао наполнил небо и землю, и спустя несколько мгновений надавил на группу сильных практиков, сражающихся посреди яшмового водоема. Эта сила была настолько пугающей, что им не стоило даже думать о том, чтобы пытаться сопротивляться. Не говоря уже о людях на острове, ужасающие монстры, сражающиеся вокруг, тоже затихли. В мгновение ока над яшмовым водоемом воцарилась тишина и спокойствие. Гиганты, сражавшиеся еще несколько мгновений назад, спрятались среди туч, в то время как солнце и луна поднялись над морем, скрываясь за их спинами. Звезды одна другой двинулись с места, скрываясь. Золотой свет отступил и рассеялся. Белый флаг и золотая иголка исчезли. Божественный дракон погрузился на морское дно, а черная черепаха сбежала. Остался лишь тихий яшмовый водоем. Казалось, будто недавняя битва вовсе не происходила. Небо оставалось хмурым. Дневной свет так и не вернулся. Вокруг ничего нельзя было разглядеть. Единственным источником света оставался павильон медленного вращения. В этот момент на поверхности моря показался силуэт человека, ступающий по воде в их сторону. Он обладал аурой, значительно превосходящей область императорского трона, и был способен испугать кого угодно. У него была невероятная сила и способности. Если он хотел убивать, то на райских небесах не было никого, кто мог бы его остановить. И прямо сейчас он пришел кого-то убить. Он скрывал свою личность, не позволяя кому-то себя узнать. Человеком, которого он хотел убить, был небесный преподобный Му. Небесный преподобный, давший людям способность становиться богами, из-за чего боги отошли на второй план. Он не хотел оставлять за собой следов на случай, если кто решит ему отомстить. Теперь на его пути никого не было, и он был уже очень близко к павильону медленного вращения. Юнь Цзяньли быстро повернул голову и хрипло проговорил: «Небесный преподобный Му». Цинь Му оставался полностью сосредоточенным на устранении родового проклятия, равнодушно ответив: «Успокойся, все, что произошло до этого, было лишь репетицией. Сейчас начнется само представление». На лбу Ци Цзюи выступил холодный пот, ситуация казалась ему безнадежной. Янер вернулась в беседку, ее перья дрожали от тревоги. Достав фонарь и осветив округу, она все равно продолжала дрожать. Этот фонарь достался ей от небесной преподобной Юэ, и внутри него содержалось божественное искусство. Тем не менее, Янер не знала, сможет ли оно ее защитить. Только Целинь продолжал спокойно лежать у входа, храпя. В этот момент под поверхностью яшмового водоема засиял свет. Человек на воде внезапно остановился и опустил голову, смотря в воду. Под его ногами плыла бумажная лодка, следуя за ним, будто тень. На его борту сидел старик с фонарем в руке. Когда человек на воде остановился, лодка тоже замерла. Цинь Мурас смеялся. «Кто-нибудь хочет увидеть, как сражается практик несовершенной области райских небес?» «Нет», — решительно ответил Цинь Цзюи. «Только через мой труп». Ситуация уже и так вышла из-под контроля. Его лоб покрылся холодным потом, а сердце наполнилось страхом. Старшим вестником смерти и доброжелательным святым королем Юду был небесный преподобный Юй, один из небесных преподобных эпохи дракона Ханя, открыватель божественного сокровища жизни и смерти. Несмотря на то, что личность второго человека оставалась неизвестной, он тоже должен был быть небесным преподобным райских небес. Если бы они вступили в битву, то какие ужасные волны силы это бы вызвало. Не говоря о крошечной беседке, павильоне медленного вращения или острова, на котором они находились, даже яшмовый водоем мог бы этого не пережить. Кто знает, возможно, райские небеса были бы полностью уничтожены. Силуэт на воде не двигался, продолжая смотреть на спокойную морскую гладь. В другом мире под ней спокойно парила крохотная бумажная лодка. Казалось, будто дно яшмового водоема находилось в одном мире, а его поверхность в другом. На бумажном кораблике небесный преподобный Ю молчал, не двигаясь. Они оба были встревожены и не желали нарушать баланс вещей. Разрушать яшмовый водоем или райские небеса им тоже не хотелось. В этот момент Цинь Му наконец удалось снять родовое проклятие с Юнь Цзяньли. Им оказалось сознание кровавого цвета, которое сейчас было заточено на жертвенном алтаре посреди божественного сокровища духовного эмбриона Юнь Цзяньли. Цинь Му успокоился. Внезапно кровавое сознание превратилось в мутный силуэт, издавший странный смех. «Хе-хе-хе, какой мастер создания сумел снять мое проклятие? Я не думал, что на райских небесах когда-то появится еще один из нас». Сознание Цинь Му ответило: «Это я». «А, это небесный преподобный Му», — шокированно проговорил силуэт. «Ты и вправду сумел выучить заклятие моей расы. Твой титул небесного преподобного действительно достался тебе по праву. Тем не менее, ты не в силах даже защитить себя, и все же насмелился рушить мои планы. Ты мог остаться здесь для защиты, но вместо этого, ты решил меня спровоцировать». Внезапно небо над яшмовым водоемом начало яростно дрожать, сигнализируя о приближении второго небесного преподобного. Слабый баланс между человеком на поверхности воды и небесным преподобным Ю тут же нарушился внезапным гостем. Глава 924. Разрушение райских небес. В этот момент даже Циньму почувствовал, как волосы на его голове невольно встают дыбом. Ему казалось, будто он летит в пропасть. Несмотря на то, что область райских небес оставалась несовершенной, она все же была высшей из областей, из-за чего даже ее неполная версия была ужасающей. Небесный преподобный Ю мог оказаться не в силах противостоять таинственному человеку на поверхности водоема. Все эти годы райские небеса пытались найти различные техники императорского трона, намереваясь создать с их помощью полноценную технику райских небес. Несмотря на то, что у них пока это не удалось, они все же собрали огромное количество знаний. С другой стороны, небесный преподобный Ю уже давно разорвал контакт с райскими небесами и отправился в Юду. Количество сильных практиков области императорского трона, гибнувших в бою, было довольно большим, и души многих из них оказывались в Юду, а значит небесный преподобный Ю имел возможность заполучить много техник императорского трона. Тем не менее, на протяжении веков Юду уступала свои позиции райским небесам. К примеру, приказ Сына Небесной Инь построить Минду не просто ослабил графа земли, но и перехватывал часть душ, принадлежащих Юду. Таким образом, небесный преподобный Ю просто не имел шанса создать технику райских небес. Кроме того, райские небеса обладали попросту огромным количеством ресурсов. Предок Дао помогал им изучать руны великого Дао всевозможных древних богов. Поэтому небесный преподобный Ю мог оказаться слишком слабым противником для человека наверху. Кроме того, к нему двигалось еще одно создание уровня небесного преподобного. На лбу Циньму выступил холодный пот. Изначально он думал, что на его помощь придет небесный император. Если бы тот вмешался, то райские небеса сразу бы были разорваны в клочья. Он совсем не ожидал, что небесный преподобный Ю будет настолько обеспокоен его безопасностью, что вмешается лично. Он был тронут, но в то же время начал волноваться о безопасности небесного преподобного Ю. Небесный преподобный Ю подлетел в воздух почти в тот же миг, что и человек на поверхности. Замахнувшись своим фонарем, он громко ударил мимо противника. В следующий миг яшмовый водоем будто перевернулся, прежде чем исчезнуть из райских небес и переместиться в мир тьмы. Нефритовый павильон и яшмовое море оказались в Юду. В то же время таинственный человек ударил в ответ, и перед ним один за другим появились райские дворцы, соединяя небо и землю и создавая обширные райские небеса. Между тем над яшмовым водоемом появился еще один силуэт, за спиной которого горели яркие огни. Несовершенные, но численные райские дворцы появлялись за его спиной. Два великих небесных преподобных одновременно подняли ноги, прежде чем со всей силы ударить по яшмовому водоему, отчего пространство вокруг них неистово задрожало. Под их давлением яшмовый водоем вернулся обратно на райские небеса. Небесный преподобный Ю не сможет справиться с ними одновременно. Циньму тут же пришел в себя и подлетел в воздух, выстреливая из межбровья лучом света, чтобы уничтожить сознание мастера создания на жертвенном алтаре. Ци Цзюи, Юнь Цзяньли и остальные были шокированы, не понимая, что происходит. Они верили, что Циньму сошел с ума, решив атаковать двух небесных преподобных. Внезапно свет третьего глаза Циньму двинулся в сторону Юнь Чусю, что еще больше их встревожило. Луч света ярко засиял, и у ног Юнь Чусю появился гроб. Громко закричав, девушка тут же начала отступать назад. Циньму махнул рукой, и гроб раскрылся, из него засиял божественный свет. Сердце Юнь Чусю дрогнуло, когда она увидела труп внутри. Подойдя к гробу, Циньму торжественно проговорил: «Если небесный преподобный Ю не сможет одолеть двух небесных преподобных, то я использую проводника душ, чтобы призвать душу владельца этого тела и воскресить ее». Взгляды Циньму и Юнь Чусю встретились, и девушка улыбнулась, чего и стоило ожидать от великого чародея. После этого она замолчала, и вскоре небо прогремело снова, ознаменовывая прибытие еще одного небесного преподобного. Его аура вспыхнула, и в небе появились райские дворцы и зазвучали звуки Дао. Тем не менее, этот небесный преподобный пришел не для того, чтобы сражаться с небесным преподобным Ю, а чтобы бросить вызов двум другим. Те двое были ошеломлены, с трудом веря в происходящее. Тот, как и они, скрыл свою личность, поэтому они не могли понять, какой именно небесный преподобный сейчас перед ними. Циньму успокоился и закрыл гроб, пряча его обратно в земле слова Цинь в своем третьем глазу. Затем он начал взволнованно наблюдать за развитием событий. Юнь Чусю подошла к нему поближе, наблюдая за ситуацией, разворачивающийся над Яшмовым водоемом, и прошептала: «Так ты знаешь, кто я?» Циньму кивнул и прошептал как можно тише: «Да, однажды я попытался призвать душу императрицы на корабле-призраке». Юньчусю засмеялась: «Я пыталась понять, кто призывал мою душу сотни тысяч лет назад. Затем я услышала о существовании неуязвимого великого чародея, и пришла к выводу, что это был ты». Циньму громко рассмеялся. Брови Юньчусю застенчиво опустились, она начала играть уголком своей рубашки, притворяясь молодой девушкой, влюбившейся впервые, тихо угрожая: «Ты должен хорошо заботиться о трупе моей сестры. Если нет, то я этого тебе не прощу. Остальные боги нуждаются в твоих навыках воскрешения, но не я. Моя душа в полной сохранности, и я уже давно освободилась от ограничений своего физического тела». Цицзю и Юньцзянли, наблюдающие за ними из здания, не могли не почувствовать зависти. Несмотря на это, Юньцзянли понимал, что от этой девушки не стоит ждать чего-то хорошего, тем не менее, он все же не мог не ревновать. Никто из них не подумал бы, что на самом деле Циньму и Юньчусю не флиртуют, а угрожают друг другу. Циньму нашел слабое место Юньчусю и начал угрожать ей возможностью воскрешения госпожи Юаньму. Между тем, хоть она и согласилась ему помочь, она тоже ему пригрозила. Тем не менее, Циньму наконец подтвердил свои догадки о том, что сестра небесной императрицы, госпожа Юаньму, умерла от рук небесной императрицы. Загадочная атака на небесную императрицу наконец была решена. Тем не менее, у него все еще остались некоторые подозрения. К примеру, почему в затылке госпожи Юаньму торчала заколка небесной преподобной Лин? Согласно теории Циньму, небесная императрица заключила соглашение с небесным союзом, и вернувшись домой, она спровоцировала восстание страны герцога дракона. Небесный император отправил стражей пернатого леса в качестве подкрепления, в то время как небесная императрица инсценировала нападение на себя перед глазами Вэй Сюйфэна, чтобы убедить весь мир в своей смерти. На самом деле, она убила госпожу Юаньму и инсценировала свою смерть, чтобы ей все сошло с рук и инсценировать свою смерть. Позже, когда небесная преподобная Лин вмешалась и увидела, как корабль стражей пернатого леса стал призраком, она уничтожила все доказательства случившегося. Между тем, тело госпожи Юаньму не было доставлено в мир внутри цветков в руинах заката. Это случилось потому, что в него поместили исконный дух императрицы, прежде чем отправить его на райские небеса и позволить им объявить о том, что небесная императрица еще жива. Древний небесный император находился в тесных связях с госпожой Юаньму, поэтому помог ей скрыть тот факт, что она не была настоящей небесной императрицей, не подозревая, что на самом она и вправду настоящая. Таким образом, небесная императрица избавилась от своей сестры и закончила процесс своей замены. После этого она вместе с небесной преподобной Лин создала Цзюэ Учень, используя ее, чтобы обмануть небесного императора и отомстить парочке, пытавшейся от нее избавиться. Избавившись от небесного императора, она, небесный преподобный Юнь и небесный преподобный Ха бросились на райские небеса, собираясь захватить физическое тело императора. Личность того, кому удалось это сделать, до сих пор остается загадкой. Соединив эти события, Циньму осталось ответить лишь на один вопрос: почему из затылка госпожи Юаньму торчала заколка небесной преподобной Лин? Неужели небесная преподобная Лин хотела убить небесную императрицу, а небесный император воспользовался этой возможностью, чтобы избавиться от трупа? Это была догадка Циньму, он не мог сказать, верна ли она. На поверхности Яшмового водоема небесные преподобные стояли напротив друг друга, создавая удушающую атмосферу. Кроме Циньму и остальных, на острове было множество горничных. Несмотря на то, что они были либо богами, либо полубогами, и обладали сильными родословными, если четыре небесных преподобных начнут сражаться, они погибнут. «Шу Цзюнь, теперь ты можешь определить личность мастера создания, верно?» Циньму пробудил свое сознание и заговорил к огромному шару из плоти на духовной платформе. «Наша сделка закончена. Мастером создания, о котором он говорил, был третий небесный преподобный, пришедший к Яшмовому водоему. Этот человек был доисторическим мастером создания, проклявшим родословную небесного преподобного Юня. Его появление сместило баланс между человеком на воде и небесным преподобным Ю, вынуждая его атаковать первым. Огромный шар плоти на жертвенном алтаре открыл глаз и начал осматривать человека впереди. Этот небесный преподобный обладал крепким телосложением и был окутан ярким светом, отчего было невозможно разглядеть его лицо. «Я не могу его узнать», — ответил Шу Цзюнь. Циньму равнодушно рассмеялся. «Я помог тебе найти мастера создания, которого ты искал. Наша сделка закончена. Что касается того, что ты не в силах разглядеть его лица, то это проблема твоих способностей, а не моя», — Шу Цзюнь ответил. «Это проблема не моих способностей, а твоих. Я смотрел на него сквозь твои глаза, и причина, по которой мне не удалось увидеть сквозь свет вокруг его тела, состоит в том, что твое совершенствование слишком низкое. Пока я не узнаю, кем из небесных преподобных он является, наша сделка не закончена». Циньму был слегка обижен. Между тем напряжение между четырьмя небесными преподобными сформировало некоторый баланс, никто не смел атаковать первым. «Небесный преподобный Ю, ты пришел издалека. Неожиданно, твое появление начало на райских небесах внутреннюю борьбу, внезапно с неба донесся громкий голос, и вслед за ним появился бог с белыми бровями, белыми усами и глазами, за его головой сияли бесчисленные лучи света. Рассмеявшись, он проговорил: «Вы все прячете свои лица, но я, потомственный король богов, не боюсь. Я хочу убить своего отца, небесного герцога, так с чего я должен бояться убить небесного преподобного Му?» Внезапно небо затопил яркий луч света, спустившийся на поверхность яшмового водоема. Вместе с ним над водой начал появляться силуэт небесного герцога. Его тело постепенно поднималось, становясь все выше и выше. «Старик», — после появления небесного герцога взгляд потомственного короля богов начал дрожать. Небесный герцог молчал. В этот момент пространство сильно задрожало, и на яшмовом водоеме появился еще один небесный преподобный, скрывающий свою личность. Засмеявшись, он проговорил: «Небесный герцог, твое прибытие помогает поднять престиж райских небес». Обстановка снова вышла из равновесия. Небесный герцог хмыкнул, и его голос прогремел, будто гром. «Граф Земли, ты и дальше еще планируешь сидеть без дела?» Толпа на острове была шокирована. В глубинах яшмового водоема забурлила черная ци, и поверхность воды раскололась, обнаруживая два рога графа Земли. Даже граф Земли не может больше просто смотреть. В павильоне Юнь Цзяньли внезапно облегченно вздохнул, проговорив: «Чем больше сюда придет людей, тем лучше для нас. В конце концов, если они атакуют друг друга, исход их битвы будет не таким предвиденным. Более того, это разрушит райские небеса, и они не будут атаковать». Ци Цзюи тоже почувствовал облегчение, настороженно проговорив: «Тем не менее, после этого райские небеса разделятся. Граф Земли, небесный герцог, почему вы не сказали, что прибудете одновременно?» Еще один небесный преподобный прибыл на яшмовый водоем, скрывая свою личность. Прежде чем он остановился, посреди группы людей на водоеме вспыхнуло пламя, и появилась красная птица южного божества. Держа в руке персиковый цветок, она улыбнулась и проговорила: «Мои способности значительно слабее ваших. Я пришла лишь доставить предмет, а не чтобы вмешиваться». Она вонзила цветок в поверхность яшмового водоема, и тот тут же расцвел, раскидываясь на тысячи километров, покрывая под собой поверхность воды. Среди персиковых деревьев возвышался дворец. Несколько девушек вышли наружу, чтобы зажечь фонари под крышей, прежде чем вернуться обратно. Циньму облегченно вздохнул, увидев появление небесной преподобной Юэ. Глава 925. Спокойствие. Несмотря на то, что ноги небесной преподобной Юэ были полностью парализованы, она все же оставалась небесной преподобной. Хоть она и прожила множество лет в уединении, на нее нельзя было смотреть свысока. Ужасающие создания почти уничтожили пространство вокруг яшмового водоема. Один лишь остров, на котором располагался павильон медленного вращения, оставался относительно безопасным местом. Если смотреть с острова, то пространство вокруг рассыпалось на множественные осколки, которые создавали вихрь, вращающийся с неистовой скоростью. В его центре неподвижно стояли ужасающие создания. Картина была поистине ужасающей, отчего Циньму и остальным казалось, что внешний мир уже был уничтожен, и остался лишь их остров. Если начнется битва между небесными преподобными, существует возможность, что райские небеса будут полностью уничтожены, пнув Цилиня, проговорил Циньму. К сожалению, битвы не будет. Проснувшись, Цилинь огляделся по сторонам, прежде чем спросить. «Все уже закончилось, владыка культа?» Цинь Му отрицательно покачал головой, и тот снова уснул. Юнь Цзянь Ли рассмеялся. «Этот парень благословлен, раз может спать в подобной ситуации». Цилинь снова открыл глаза, проговорив: «Если небо упадет, владыка культа его словит. Если он умрет, то и я не спасусь, так почему бы не поспать?» Толпа внезапно рассмеялась. Тем не менее, немного подумав, они поняли смысл слов Цилиня. Ситуация явно вышла из-под их контроля. Даже если они убьют преступника, решившего уничтожить райские небеса, ничего не изменится. Они не могли повлиять на ход событий независимо от того, насколько сильно они волновались, поэтому волноваться было бессмысленно. С другой стороны, то, что Цилинь мог спокойно спать при таких обстоятельствах, было впечатляющим. Сюда прибыло 10 существ уровня небесного преподобного, 6 из которых спустились с райских небес, прокомментировал Юнь Цзяньли. Это значит, что на райских небесах еще есть 4 небесных преподобных, что дает им огромный перевес. Небесный преподобный Му, ситуация обернулась не в нашу пользу. Если появится еще несколько небесных преподобных, то нам кто-то придет на помощь. Сюда явится небесный преподобный Цинь. Цинь Му улыбнулся. Император-основатель стережет деревню беззаботную. Он не являлся раньше и не явится сейчас. Более того, кто сказал, что оставшиеся 4 небесных преподобных не придут на мою помощь? Юнь Чусю, стоящая рядом, обнаружила ошеломленное выражение и о чем-то задумалась. Из 10 небесных преподобных У, Хо, Ся, Цзу, Лан, Цан, Янь, Хун, Сю и Гун, лишь потомственный кроль богов осмелился раскрыть свою личность. Остальные же этого не сделали, чтобы не стать чьим-то врагом после убийства небесного преподобного Му. Более того, небесная императрица, принявшая сторону Цинь Му, была одной из них. Небесная императрица была вынуждена принять сторону Цинь Му, так как в его руках было тело госпожи Юань Му, и она боялась, что тот ее воскресит. Цинь Му был уверен, что кто-то еще придет ему на помощь. Но кто, из числа небесных преподобных, был на это готов? 10 небесных преподобных никогда не были едины. В прошлом они всегда создавали друг другу проблемы. Еще недавно небесный преподобный Хо спустился к нижней границе, используя свое самое сильное оружие, но его вынудили вернуться обратно. Разве это не было признаком внутренней борьбы? Вскоре к ним пришел еще один небесный преподобный. Остров, на котором стоял павильон медленного вращения, больше не мог выдерживать давление, и его края начали медленно разрушаться. Прибережные скалы рассыпались, превращаясь в порошок. Горничные на берегу закричали, начиная отступать у павильона медленного вращения, чтобы не быть уничтоженными ужасающей аурой небесных преподобных. Несмотря на то, что павильон медленного вращения находился в непосредственной близости от водоема, его втайне защищали небесный герцог, граф земли, небесная императрица и остальные, позволяя ему выстоять еще как минимум полтора часа.